Никогда в жизни ей не было так нестерпимо больно. Наступило утро. Они все так же лежали рядом. В половине седьмого Лайм встал. Вид у них был измученный. Хуже всего было то, что Саша понимала, что он поступает правильно. Это было решение человека, в полной мере сознающего свою ответственность перед женой и детьми и готового выполнять свои обязанности, чего бы это ни стоило. Но разве могла она что-либо противопоставить этому? «А что, если у вас ничего не получится?» — спросила Саша, пока он одевался. «А вдруг, после выздоровления Шарлотты, окажется, что вы не можете жить вместе? Что тогда?» «Не знаю», — честно признался Лайм, глядя на нее. «Ничего я сейчас не знаю». «Если ты переспал с Бекки, значит, что-то между вами было не так. Мужчины таких вещей не делают, если счастливы с женой». «Может быть. Скорее всего, мы друг другу просто надоели. Бет устала от безденежья. Меня временами доставали дети. Такой груз ответственности мне оказался не по силам. Во всяком случае, я не был тогда готов. Сама подумай, я ведь женился в 19 лет». «И к этому грузу ответственности ты сейчас возвращаешься», — проговорила Саша. «Подумай об этом, прежде чем это делать. За Шарлоттой ты можешь ухаживать столько, сколько потребуется». Снова сделала попытку Саша. «Но ведь для этого не обязательно возвращаться к Бет». «Саша, все решено», — сказал он. Для нее это было равносильно смертному приговору. «Я должен это сделать. Я ей нужен. Она меня сама попросила. Одной ей не справиться». Саша кивнула. Аргументы были исчерпаны. Она все перепробовала и проиграла. А уговаривать его поступить так, как она сама не считала правильным, не позволяла совесть. Лайм был убежден, что должен вернуться к Бет, но не потому, что она его попросила, а потому, что он сам этого хотел. Рано или поздно он бы сам к этому пришел. Саша вдруг поняла это. Она хотела накормить Лайма на дорогу, но он отказался. Еда не лезла ему в горло. Сейчас, когда Лайм с Сашей прощался навсегда, у него было ощущение, что он прощается с жизнью. Лайм так мечтал связать с ней свою жизнь, а теперь по воле судьбы эта возможность была у них отнята. Судьба. Все мечты и чаяния пошли прахом. Теперь очередь Бет, Шарлотты и мальчишек. Теперь он должен быть с ними. 22 года назад он принес Бет клятву верности и теперь должен ее выполнять. Лайм не чувствовал себя вправе отказать ей. Его мечтой была Саша, а его жизнью — Бет. Он сложил Сашины подарки в рюкзак, и она посмотрела на браслет и подняла глаза. «Буду носить, не снимая. Я всегда буду тебя любить, Лайм». «Не надо», — сказал он, и слезы покатились по его щекам. Он поцеловал ее на прощание. «Забудь обо мне. Забудь о нас с тобой. Спрячь это все в самый дальний уголок своей памяти. И я так сделаю. Здесь», — он показал на сердце, — «ты останешься навсегда». Саша кивнула. Она вцепилась в него, словно его уход грозил ей неминуемой смертью. Она едва держалась на ногах. С Артуром ей так и не удалось попрощаться. За эту ночь с Лаймом они все сказали друг другу. Он уходил от нее, невзирая на то, что любил ее так сильно, как никто прежде. Дрожа, она проводила его до лифта, Лайм нажал кнопку. Она стояла рядом с ним, босая, в одной ночной рубашке, с распущенными длинными волосами и была похожа на маленького эльфа. Подошел лифт. Лайм в последний раз посмотрел на Сашу, перехватил ее взгляд, вошел в кабину. Двери закрылись, и он уехал. Войдя к себе в квартиру, Саша вспомнила, что наступило Рождество. Глава 21. Рождество у Саши прошло как в тумане. Это был сплошной кошмар. Звонили с поздравлениями Татьяна и Ксавье. Она заверила их, что у нее все в порядке. Ксавье, впрочем, показался странным ее голос, а вечером он перезвонил. Спросил, с ней ли Лайм, Она ответила, что он был и уехал назад в Вермонт,